Раздел 6.6. Усреднение институтов и процессов. Как говорил герой фильма «Большой Лебовски», что я понял во Вьетнаме, это то, что план должен быть простым. В сложных планах всегда что-то идет не так. Конец цитаты. Это очень верное наблюдение по поводу институционального свойства, принципа упрощения процессов и защиты от дурака. Этот принцип иногда целенаправленно заложен в правила института. С этим связано, например, множество анекдотов про армейский устав. Но даже если этот принцип и не был специально спланирован, все равно процедуры и нормы института будут обточены, усреднены в процессе существования института. Для этого есть несколько причин. Во-первых, это запас прочности. Система предохраняется от сбоя или невыполнения инструкции. Даже самый слабый член коллектива должен быть способен выполнить инструкции. Это и есть пресловутая ориентация на троечников, а не на отличников. Во многих коллективных видах деятельности сбой одного слабого звена может заблокировать всю систему. Один ошибившийся инженер может обеспечить брак всей сложной технологии. Один проспавший на карауле солдат может стоить жизни всему взводу. В проектном менеджменте это носит глубокомысленное название теории ограничений, которая, в общем-то, и сводится к тезису о том, вся цепь не сильнее каждого слабого своего звена. Во-вторых, при нескольких уровнях делегирования управление неизбежно должно обеспечиваться через парадигмы, а не только через отдельные указания в каждом случае. Такие парадигмы в конкретных случаях — это школьные учебники, боевой устав, корпоративные бизнес-процессы и должностные инструкции. Когда решение будет доводиться до исполнителей, руководители хотят быть уверенными в том, что исполнители наверняка поймут указания. Недостатки школьных учебников или армейского устава часто связаны не с тупостью руководства, а с реалистичной оценкой того, что возможно делегировать исполнителям нижнего уровня. Учебник составлен прежде всего так, чтобы его мог понимать и транслировать любой учитель. А некоторые учителя, как известно, тоже в свое время были троечниками. Устав ориентирован не столько на солдата, сколько на сержанта, который должен наверняка его понимать и добиваться воплощения в жизнь. Усреднение тут — это следствие особенностей коммуникации, даже если коммуникация иерархическая, когда приказы отдаются сверху вниз. Любой социальный процесс коллективный, он проходит через согласование и утверждение. На практике же и в бизнесе, и в обществе, и даже в боевых действиях в последнее время все более применяется сетевое или сетицентрическое управление. Оно подразумевает учет влияния разных центров принятия решений, где нет строгой иерархии, а есть веса каждого фактора. Типичный для бизнеса процесс сетевого решения — это согласование сделки через ряд департаментов — клиентского, финансового, юридического, логистического, безопасности и так далее. В итоге каждое решение неизбежно обтачивается, упрощается до уровня, понятного всем. Обычно возможность такого упрощения заранее уже запрограммирована в регламентах, иначе процесс может зайти в тупик. Следствием этого принципа ориентации на слабое звено становится ряд парадоксов, побочных эффектов. Булат Окуджава пел: «Дураком быть выгодно, да очень не хочется, умным очень хочется, да кончится битьем». Это совершенно корректное наблюдение. В условиях упрощенных под дурака процессов выгодно быть как раз дураком. В экономике такая ситуация описывается как баланс предельных выгод и издержек. У дурака минимизированы предельные издержки. Он может исполнять заданный процесс и при этом не вкладывать дополнительных сил в обучение. Умный же сначала потратил больше сил на образование, а затем его будут еще и бить, то есть загонять в упрощенный процесс. Затраченные на образование силы оказываются в этом случае напрасными и невозвратными издержками. Эта ситуация показана в фильме Юрия Быкова «Дурак». Один умный пытается спасти большинство деградантов в разваливающемся провинциальном общежитии. Деграданты от такого спасения отбиваются и умного бьют, как и завещано Окуджавой. Между прочим, приведенная выше рациональная модель объясняет массовое отупение населения на Западе, нелюбовь к знаниям. Современный массовый человек сугубо рационален, в понимании своих шкурных интересов и просчитывает каждую свою маржинальную выгоду и затрату лучше любого суперкомпьютера. Поэтому принцип «дураком быть выгодно, а умным не с руки» становится руководящим и направляющим для большинства. Опять же, надо напомнить, что в современном обществе рациональные институты как никогда тотально моделируют поведение человека, даже в мелочах. Чтобы совершить покупку, мы следуем алгоритму онлайн-магазина. Чтобы оплатить электричество, мы следуем алгоритму онлайн-банка. На работе мы следуем алгоритмам и процессам компании, а в свободное время — алгоритмам и нормам общества потребления. Эта тотальная алгоритмизация поведения включает в себя в обязательном порядке упомянутый принцип защиты от дурака, усреднения и упрощения. В этом смысле современные рациональные институты буквально навязывают и учат пониженным, упрощенным моделям поведения, одинаковым для всех. Достаточно посмотреть на принцип специализации — работа кассира, курьера, водителя — или даже врача-консультанта настолько алгоритмизирована, отсечена от любой целостности, что действительно становится несложно заменить такого специалиста на робота и искусственный интеллект. Конечно, для умных наступило некоторое облегчение в эпоху экономики знаний. Но для того, чтобы получить свои преимущества, этот умный должен выйти на другую орбиту, чем та, на которой господствуют упрощенные массовые процессы. Фильм Быкова «Дурак» показывает, как провинциальный когнитарий бьется о стеклянный потолок этих упрощенных процессов. В итоге, совершив все ошибки, которые положены молодому энтузиасту-народнику, герой будет вынужден бежать из глухой провинции куда-то туда, где оскорбленному есть чувство уголок. Этот уголок обычно обнаруживается в Москве, Питере и за границей, то есть там, где есть рабочие места для когнитариата. Упрощение в процессе принятия решений. Теперь перейдем на следующий уровень этой проблемы, поскольку она влияет не только на низовые взаимодействия, но и на организацию управления в целом. Стороннему наблюдателю, гражданину на Западе, кажется странным, почему управленческие и политические решения все время оказываются такими тупыми. С аналитической точки зрения, скажем мягче, политические и государственные решения на Западе из всех вариантов почти всегда выбирают самый банальный, примитивный и предсказуемый. Это, между прочим, существенно облегчает аналитикам задачи прогнозирования. Это тем более странно, когда так рекламируются достижения США и Европы в области знаний. Высочайшая степень информатизации, все данные могут быть представлены в режиме онлайн. Высочайшая степень развития инструментов анализа данных, искусственный интеллект, мощности суперкомпьютеров. Но именно эта сверхсложность и не стыкуется с человеческим принятием решений. Сложность современной экономики и технологий принципиально упирается в неспособность управляющих ей овладеть. Управляющие вольно или невольно все время сдерживают и понижают сложность до своего уровня. Это типичное рассогласование институтов. Приведу пример из консалтинговой практики. Один мой молодой коллега должен был представить проект стратегии перед советом директоров одной довольно крупной компании. Были проведены исследования, анализ данных и подготовлена красивая презентация. Как принято в таких случаях, консультант в основном оперировал финансовыми и экономическими терминами, а также статистикой. В ходе выступления стало заметно, что многие члены совета директоров не понимают финансовых терминов и результатов анализа данных. Это были пожилые люди, всю жизнь проработавшие в промышленности и имевшие соответствующее отраслевое, техническое образование. Они просто не знали большинство специальных экономических и финансовых терминов. Стратегия же должна была быть подготовлена именно на этом языке, поскольку она публикуется в годовом отчете, по сути дела, для акционеров, клиентов и инвесторов. Экономический и финансовый язык, по большому счету, является интегральным, сводным для бизнеса, как бы в расчете на то, что его должен понять любой акционер и инвестор, в том числе миноритарные. В итоге доклад был одобрен единогласно, и кто-то даже сказал там «какой умный молодой человек». Но подозреваю, что это единодушие было заранее согласовано во время фуршета, и для этого не понадобились финансовые показатели и анализ данных. Это характерный пример того, как принимаются коллегиальные управленческие решения на высоком уровне. Похожую ситуацию про совещание Совета директоров в Великобритании описывает Ричард Брэнсон в книге «К черту все! «Берись и делай». После таких совещаний Брэнсон принял решение с потерями выкупить обратно доли и вернуться к единоличному управлению, чтобы не потерять компанию. Такие же проблемы описывали Джон Рольф и Питер Труб в книге «На мартышкин труд» «Уолл-стрит изнутри». Совершенно нормально то, что члены совета директоров или правительства имеют разный опыт и специализации, но современные специализации слишком глубоки и отдалены друг от друга. Нет полноценного и единого языка, чтобы эти управляющие могли прийти к соглашению, одновременно учитывая все аспекты сложности разных дисциплин. Язык экономики, финансов и анализа данных отчасти выполняет функцию такого сводного языка, но сам он уже настолько сложен, что и он становится достоянием только специализированных профессионалов. В процессе согласования происходит естественная очистка, вычитание всего того, чего не понимает каждый из участников. Поскольку участников много и все специализации разные, то вычитается в итоге 95% содержания аналитики. Хорошо, если аналитика демонстрирует простой тренд, который можно выразить простыми словами – прибыль тут, убытки там. Или когда возможно подкрепить аналитику инструментами власти и здравым смыслом. Кто не проголосует «за», обидит лично главного акционера дядю Гогу. Или… Нужно единство, товарищи, а то черный лебедь на нас всех сядет уже завтра. Но далеко не все ситуации по своей структуре сводятся к таким упрощениям. Анализ данных иногда дает такие показания, для которых желательно понимать методы анализа данных. Коллективное принятие решений часто связано с объективными конфликтами интересов. При противоречиях особенно важно наличие единого языка, который позволяет хотя бы не спорить о том, что 2 + 2 = 4. Наложение конфликта интересов на отсутствие единого языка приводит коллективное принятие решений в безвыходный клинч, который мы и наблюдаем почти ежедневно в новостях о западной политике. Обязательно один уважаемый человек будет кричать, что вы не понимаете всей сложности квантового аспекта, а другой скажет, что вы не понимаете последствий для глобальной безопасности. В результате решения часто принимают не управленцы, а само время. Оно заставляет принимать вынужденные, радикально запоздавшие решения по спасению ситуации. Как только ситуация заходит в кризис, выбора уже нет. Природа решений становится более простой и однозначной, и это позволяет принять коллективные решения. Правда, обычно и уровень этих решений — увеличить госдолг или мотать удочки с Афганистана. Добавьте к этому демократическую систему сдержек и противовесов, многоуровневое принятие решений, право вето на многих уровнях, и понятно, что западная модель управления пришла к безнадежному и безвыходному коллапсу. Это похоже на состояние баржи, которая еще не тонет, но уже и не управляет своим движением, плывет по течению. Институциональная защита от дурака, ориентация на самое слабое звено, конечно, защищает институты от волюнтаризма и рисков. Но защищает путем чрезвычайного понижения уровня сложности управленческих решений. Сами вызовы времени, сложность уже созданных институтов требуют от управляющих более сложных и тонких ответов. Авторитарные и иерархические модели управления на какое-то время получают преимущество, и поэтому они начинают переигрывать Запад даже при гораздо меньших ресурсах. В этом секрет того, почему государственные власти Запада уступают и внешним противникам, и собственным корпорациям. Но в долгосрочном плане такие иерархические модели неустойчивы, в них тем более нет внутренней защиты от ошибок и волюнтаризма. Как говорил Эйнштейн, нельзя решить проблему на том уровне мышления, который привел к ее возникновению. Необходим язык преодоления специализаций, и это не язык экономики и финансов, который игнорирует техническую сложность, институты, социальный и человеческий капитал. Необходимо и другое образование, как минимум для когнитарного класса, передового класса экономики знаний. Помимо своей специализации, каждый когнитарий обязан владеть инструментами синтеза, целостного понимания реальности.